«Мы что-то пропустили?» На кухню заглянули колдун и полковник. «Бабка ушла?» Посередине кухни плакала счастливая Мария. Петрович подошел ко мне и тихо спросил. «Вань, у тебя деньги есть?» «Зачем будущему эмиссару деньги?» — глупо спросил я. «Я кольца еще не купил. Не у Машки же брать деньги». Из комнаты доносился шепот и хихиканье. Мария что-то обсуждала с девчонкой, которая вылезла в зеркало. Мы с Петровичем стояли на улице и подставляли свои лица теплым лучам солнца. «Лепота!» — произнес Петрович. «Последний раз смотрю на дневной свет. Начинаешь ценить?» «Да ладно, Петрович, что-нибудь придумаем», — неуверенно произнес я. «Всегда выбирались. Вместе придем к дьяволу и скажем, что договор недействителен, так как мы его сыну у себя прятали». «Ну да, ну да», — думая о чем-то своем, сказал Петрович. «Вань, а у меня к тебе просьба есть. Давай напоследок съездим к бабке с дедом. Неудобно как-то перед ними». «А не опоздаем?» — я посмотрел на часы. «Скоро закат. Дьявол ждет твою душу». «Ну, может, душу я и потерял, но совесть у меня осталась». Петрович заглянул в домик. «Мария, твоя помощь требуется. Надо слетать в одно место». «Что, опять?» Мария вела машину и постоянно смотрела в зеркало заднего вида. «Семочка, ты в своем уме?» «Сейчас по другому делу. Ванька не даст соврать». Петрович махнул рукой возле кафе со странным названием «Акулий плавник». «А, тормози здесь на 5 минут». Когда Петрович выскочил из машины, Мария повернула голову ко мне. Я поднял руки перед собой. «Без понятия, Маш, что он задумал, честное слово. Будем надеяться, что он в своем уме». «Да-да», — подумал я, глядя на пакет, в котором лежала вареная курица и теплая шапка. «Кто еще из вас сошел с ума первым?» Перед глазами предстала картина, как Петрович в вязаной шапочке и вареной курицей в зубах предстает перед дьяволом и хмыкнул. Сзади хлопнула дверца. Петрович с пакетом плюхнулся на сиденье и веселым голосом проорал. «Поехали! Время не ждет!» Около домика Петрович затих. «Вань, а ты можешь первым постучать? Что-то не хочется дробину в лоб получить. А к тебе дед вроде ровно относится». «А что мне им сказать?» «Скажи, что человек приехал, извиниться хочет и гостинцы привез». Петрович похлопал по белому пакету. Но я не успел выйти. Хлопнула калитка, и к нашей машине подошли дед с бабкой. «Что, милок, за деньгами приехал?» Дед нагнулся и заглянул в машину. Петрович покраснел. «Простите меня, я больше так не буду», — по-детски промямлил он. «Да я зла-то не держу», — дед улыбнулся. «После вашего совета шум как рукой снял». Дед протянул мне руку. «Здорово, Вань!» Я пожал крепкую руку деда. «Как домовой?» «Нормально, к лотку приучили». «Ест он много», — проворчала бабка. «Блинов на него не напасешься». «Да ладно тебе ворчать!» Дед махнул рукой. «Детей нет, кормить некого. Пусть хоть домовой нормальной пищи поест». «Кстати, о птичках!» — осмелил Петрович, поняв, что его никто бить не собирается. «А можно мне его навестить?» «Конечно, можно! Мы все равно с бабкой прогуляться вышли». Дед взял под локоть бабку. «Пойдем, старая, разомнем кости». И они отправились вдоль дороги навстречу закату. В комнате было тихо. Чуть слышно говорило радио, стоящее на окне. Занавески колыхались из открытой форточки. Пахло блинами. В общем, веяло умиротворенностью. Я подошел к шкафу. «Кузя, выходи, это я, Ваня». В ответ тишина. «Кузя, я знаю, что ты там, не прячься». Я повернулся к Петровичу и пожал плечами. «Не выходит». «Ипполит, мать твою, выходи!» — рявкнул Петрович. «Мириться будем!» Шкаф скрипнул, из-за него выглянула настороженная мордочка домового. «Он что, меня видит?» — он кивнул в сторону Петровича. «Так получилось. Он больше не будет». «Не будет!» — проворчал домовой. «Я только поссать собрался, тут крики. Кузя, Ипполит! Чуть новый комбинезон не обмочил со страху». «Я больше не буду», — Петрович протянул пакет домовому. «Вот, от меня презент, так сказать». «Уй, блины со сметаной!» — завопил Кузя. «Жена, вылезай, у нас гости!» Из-за шкафа появилась еще одна маленькая кошачья мордочка. «Жанка моя, Бургнильда!» — домовой обнял жену, одетую в синий комбинезончик. «Сто лет уже вместе!» Кузя чмокнул ее в усатую мордочку. «Тащи, мать, выпить! Не грех за знакомство поднять бокальчик!» Петрович с сожалением вздохнул. «Я сегодня не могу. Да и ближайшие лет 100, наверное, тоже не смогу. По пьяни душу дьяволу продал. Завтра первый день на новой работе. Но есть и хорошая новость. Я сегодня женился». «Не, ну за такое не грех выпить!» — возликовал домовой. «Давай, по маленькой. А где кольца?» «Да, — замялся Петрович, — не успел купить. Все вышло спонтанно». Он осторожно взял в руки миниатюрный стаканчик и понюхал. «А что это?» «Самогонка. Настояна на древних травах. Личный рецепт». С гордостью ударил себя в грудь домовой. «А с кольцами? Ща придумаем. Бруня, а помнишь, у нас в кладовке лежали кольца, оставленные предыдущими владельцами, ну, которые оставили предыдущие владельцы, а те оставлены предыдущими? Ну, в общем, ты поняла. Неси их сюда». Когда жена домового скрылась, Кузя откупорил неизвестно откуда взятую бутылочку. «Давай, быстрее, быстрее, пока она не видит!» Я заулыбался, увидев, как Петрович, морщась, хлебает самодельную настойку. Домовые вели себя, как люди. «Вот!» — Брунгильда протянула коробочку, в которой лежали два серебряных кольца, мужское и женское. «Для нас они большие, а для вас, человеков, они в самый раз!» Домового повело в сторону. Он икнул, протянул руки к Петровичу и заорал. «Обнимашечки!» Петрович осторожно поднял домового на руки. Тут обнял его за шею и прошептал. «Через 100 лет приходи, у меня кое-что покрепче будет». Брунгильда уже дергала Петровича за штаны. Он осторожно опустил Кузю на пол, и Бруня, схватив его за руку, потащила к шкафу. «Хочу блины со сметаной!» — заорал Кузя. «Простите его, ему много пить нельзя!» Извиняюще посмотрела на нас Брунгильда и скрылась с Кузей за шкафом. Оттуда раздался грохот и крик. «Петрович, дай там всем просраться!» Потом чья-то рука прикрыла ему рот, послышалось мычание, и потом все стихло. Я посмотрел на Петровича. Тот сидел в кресле и пьяно улыбался. «Черт, Мария меня точно прибьет!»